гнойные высыпания, повышается артериальное давление, нарушается обмен веществ, у женщин прекращается менструальный цикл, а у мужчин снижается потенция. Нарушение при недостаточном выделении гормонов. Если кора надпочечников выделяет гормоны в недостаточном количестве, то развивается Аддисонова болезнь. Ее симптомы – это похудание, бронзовая окраска кожи, снижение артериального давления, расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ, нарушение приспособительных и защитных реакций. А нарушается выделение гормонов, как правило, от ненормальной нагрузки на надпочечники, которая дает наше цивилизованное питание и такой же образ жизни. Надпочечники изнашиваются, обеспечивая нормальную работу загрязненных почек. В результате вместо радостного здоровяка мы получаем худой, нездоровый щитовидный тип с малоактивными надпочечниками. Но главные враги надпочечников – это антибиотики и преднизолон. Их нужно бояться как огня. Очищение надпочечников методами натуропатии. В качестве основного метода я предлагаю вам прием сиропа алоэ и очищающего травяного чая. Как вспомогательные средства очищения мы используем компрессы, клизмы и фиторецепты. Чистка должна длиться около 2 недель. Причем в течение этого времени мы используем все предлагаемые методы. Обязательным условием очищения остается правильное питание. С него мы начинаем чистку, с ним же и выходим из нее, прекратив все прочие процедуры. Видовое питание в период очищения надпочечников. Вам необходимо составить рацион с большим количеством зерновых продуктов, разнообразных растений, овощей и фруктов. Откажитесь от соли и умеренно подкисляйте блюдо лимоном или чистым винным уксусом. Острое, жирное, чай, алкоголь, кофе и табак остаются навсегда в прошлом. Перед обедом и ужином я очень советую вам съедать 1-2 головки печеного репчатого лука или салат из свежего красного репчатого лука с петрушкой и сельдереем. Эти блюда позволят организму усвоить все наилучшим для надпочечников образом. После обеда вас ожидают лакомства. 1 чайная ложка мармелада из плодов шиповника или черной бузины и сотового меда. Правда, придется добавить к этому 1/4 чайной ложки толченой яичной скорлупы. Но это, поверьте, не испортит удовольствие. В целом питание остается строго видовым. Этого будет достаточно для восстановления функций надпочечников, поскольку остальные линии обороны уже действуют в полную силу и снимают непосильную нагрузку с эндокринной системы. Жидкостный рацион в период очищения. Воду я пить вам не советую. Мы заменим ее с успехом и пользой на фирменный очищающий отвар. Берем 10 истолченных в кашицу ядер грецких орехов, 0,5 стакана разрезанных и очищенных от семян плодов шиповника, 0,5 плодов боярышника. Заливаем смесь 1 литр кипятка и кипятим на слабом огне в закрытой посуде 20 минут. После этого настаиваем, хорошенько укутав в течение часа, и процеживаем.